Глава третья. Юлий. Блокнот номер один, страница 25. Сегодня я поразился одному обстоятельству, что миром все же правит сила. Знание, начитанность — это прекрасно, но иногда этого бывает недостаточно, иногда нужна обычная грубая сила. Завтра иду записываться в секцию по боксу. Уверен, что с моей обучаемостью я и там стану первым. Как только я понимаю, что данная опция мне необходима, то преград просто не остается. Эрик, 1992 год. Странное чувство охватило Юлия. С одной стороны, ему дали шанс. А ведь могли бы и не давать. Могли бы просто вычеркнуть его из списков, и все. Таких, как он, множество. Незаменимых не существует, но ему его все-таки дали. Недаром он оббивал пороги и просил. Правду говорила ему бабуля: «Стучись, Юлий, стучись всегда. Не стесняйся. Какая-нибудь дверь обязательно да откроется. Деньги просить стыдно, а работу нет». Маленький город где-то возле Иркутска — это тоже очень хорошо. В таких городах люди обычно все друг про друга знают, и раскрыть преступление будет не так трудно. Но вот с другой же стороны, зачем-то придется тащиться туда с двумя гражданскими. Нет, Юлий тоже был на данный момент гражданским, но, во-первых, он всегда в душе чекист, а, во-вторых, он определенно собирался попасть в строй, а эти двое будут висеть на его руках гирями, только мешая расследованию. Поварившись ночь в этих противоречивых мыслях, Юлий решил, что справится с заданием и вернется с победой, чего бы ему это ни стоило, и никакие гражданские ему в этом не помешают. В крайнем случае, он их просто очарует. Бабуля говорит, у него это прекрасно получается. Парковка возле здания, где была назначена встреча, была забита. Боясь опоздать, Юлий нервничал и, видя, как машина перед ним, найдя место, начала маневрировать, чтобы припарковаться задом, проскочил, встав передом, словно бы и не заметил маневров этого зануды. «А вам не кажется, что вы сейчас как минимум нарушили основы взаимоуважения автомобилистов на дороге, а как максимум нахамили мне лично?» — крикнул из машины чудак в смешной клетчатой кепке и не менее смешном пижонском пальто, у которого он только что увел парковочное место. Если бы только Юлий не спешил, то непременно поспорил бы с ним, но ему никак нельзя было опаздывать, и он просто быстро зашагал в сторону здания, делая вид, что не заметил его. Отдышавшись перед кабинетом, Юлий взглянул на часы и удовлетворенно подумал: «Не опоздал». «Разрешите?» — сказал он, открыв дверь. «Юрий Владимирович Царьков прибыл по поручению...» И вдруг замолчал в изумлении. В кресле хозяина кабинета сидела легенда конторы — Василий Васильевич Бурлаков. Человек, о котором ходили исключительно героические истории, возглавлявший еще недавно оперативно-розыскной отдел ФСБ и недавно ушедший на пенсию. «Здравия желаю», — сказал Юлий растерянно после затянувшейся паузы. «Юрий, говоришь», — сказал Василий Васильевич строго. «А мне вот тут папка пришла с твоим личным делом», — полковник кивнул в сторону письменного стола, на котором лежала груда бумаг. «И там написано, что ты Юлий». «Так точно», — смутился Юлий. «Просто имя мне не нравится, я предпочитаю вариант попроще. Юрий». «Очень странно для оперативника уделять столько важности своему имени», — сказал Василий Васильевич, прищуриваясь. «Присаживайтесь, Юлий Владимирович. Вот сейчас вы допустили ошибку. Говорю вам об этом в лицо для того, чтобы вы научились на ней. Вы, товарищ старший лейтенант, соврали мне, сразу представившись другим именем. Я делаю вывод, что не могу вам доверять, и молча, не объясняя вам всего этого, делаю руководителем вашей группы другого человека, хотя изначально на эту должность планировались вы. Учитесь не совершать глупости. Вы, я так понимаю, на них гораздо, иначе так и останетесь старлеем. Доверие — самая большая ценность. Начальство ищет исполнителей, которым может доверять. Семья распадается, если в ней нет доверия. Ревность так или иначе приводит к разводу. Дружба всегда основывается на доверии. Доверие — это дар, а вы сейчас так глупо его потеряли». «Виноват», — сказал Юлий, и от ужаса его сердце ухнуло в желудок. «Дурацкое имя. Приеду, не пожалею времени, пойду и официально сменю, а бабуле просто не скажу». Который раз подумал Юлий. «Эх, бабуля, если бы не обещание тебе». Только сейчас он заметил, что у стены на стуле сидит женщина лет 60 и молча курит, выпуская дым большими кольцами. Не зная, как правильно поступить, он кивнул, приветствуя пафосную леди, похожую на злую колдунью, сел за стол, куда указал ему полковник Бурлаков, и стал осторожно ее рассматривать. От странной дамы невозможно было оторвать взгляд. Хотя она, конечно же, была не во вкусе 25-летнего оперативника. Кажется, это называется отрицательная привлекательность. Все в ней было не так. Скорее всего, некогда красивое лицо, покрывшись морщинами, стало отталкивающим. Тюрбан из черного платка полностью скрывал волосы, но тем самым оголял длинную шею с множеством тяжелых и каких-то нелепых бус. Также красок в образ добавляли всевозможные браслеты и кольца, и ярко-красная помада на тонких высохших губах. Дама, заметив пристальный к себе интерес, вынув изо рта сигарету каким-то чересчур скрипучим и одновременно очень низким голосом произнесла с нарочитым говором: «А вы знаете, Юлик, мне таки есть, что вам сказать. Никогда не стесняйтесь своего имени, это моветон. Это все равно, что стесняться матери или родины, что для нормального мужчины одно и то же. Потому как только эти две дамы примут вас любого, остальные же бросят, лишь только вы исчерпаете возможности». Он немного оробел. Эта женщина была как будто не из этого мира, словно придумана больным воображением плохого сценариста. Юлий даже покосился в сторону полковника. Видит ли тот посетительницу своего кабинета, или она сейчас мерещится исключительно Старлею? «Какие возможности?» — спросил он тихо, потому как посчитал неудобным промолчать. «Любые», — ответила странная женщина, подумав, и вновь глубоко затянулась сигаретой. В этот момент без стука открылась дверь, и в нее вошел придурок в клетчатой кепке, которого Юлий только что лишил места на парковке. Они взглянули друг на друга, и Старлей уже хотел начать защищаться, думая, что чудак последовал за ним, как мужик, отведя от него взгляд, обратился к хозяину кабинета. «Простите за опоздание, никак не мог припарковаться. Прощаю», — спокойно сказал Василий Васильевич, «но только потому, Эрик, что знаю, что это не в твоих правилах». «Эрик и Юлик», — хохотнула женщина, которую Юлий про себя уже прозвал ведьмой. «Прям как Лёлик и Болик. Не задание, а праздник души какой-то. Прекрати», — сказал полковник укоризненно, но все же хохотнул в кулак, прикрывая им улыбку. «Давайте знакомиться. Это Зоя Савишна Белоцерковская, лучший айтишник в истории конторы. Поверьте, вам очень с ней повезло. Зоя Савишна сейчас уже на заслуженном отдыхе, но по моей просьбе согласилась вам помочь. Не надо так смотреть», — сказала она своим скрипучим низким голосом, по-прежнему не выпуская сигарету изо рта. «Где вы учились, я преподавала. Между прочим, я взламывала Пентагон, когда вы еще под стол пешком ходили. Могу предположить, исходя из вашего и моего возраста, что тогда вы взламывали его отмычкой», — ответил на полном серьезе мужик, которого Юлий до этого окрестил придурком, чем сразу расположил к себе. «Сработаемся», — сказала ведьма полковнику, проигнорировав слова Эрика. «Ну и славно», — Василий Васильевич выдохнул. «А вот это Юлий Царьков, очень хороший опер. Его рекомендовали вам в помощь». Словосочетание «хороший опер» дало надежду, что в него все же верят, и Юлий счастливо улыбнулся. «Ну и спешу представить вам. Эрик Кузьмич Единичка, доктор исторических наук, профессор, возможно, будущий консультант конторы. Мне нравится простое определение. Я учитель», — заявил придурок, чем опять взбесил Юлия. «Давайте на чистоту», — сказал полковник. «Вам троим, по тем или иным причинам, у каждого они свои. Надо пройти данное задание. Это настоящее дело. Вернее, не так, дело ли это или чьи-то шалости, вы должны решить на месте, руководителем в связи с последними обстоятельствами». На этих словах Василий Васильевич выразительно посмотрел на Юлия. «Назначается Эрик. Вы двое ему в помощь. Решение в расследовании всегда должно оставаться за ним. Контакты в местной полиции и следственном комитете тебе, Юлии, должны были передать. Да, все есть», — заверил Юлий, выложив на стол листок со списком имен, званий и телефонов. «Правда, это все мелочь, так и планировалось. С мелочью легче договориться. Но пользоваться всем этим...» — полковник постучал по бумажке. «Осторожно и в крайних случаях, не привлекая внимания органов. Официально вы едете туда, как частные детективы. Документы прилагаю. Вот немногое, что нам известно по делу. В дороге изучите все внимательно. Завтра утром у вас самолет в Иркутск». «Мы летим на Байкал?» — спросил теперь уже не просто придурок в кепке, а руководитель группы, от которого зависело, вернут Юлия на работу или нет. «Нет, вы едете в зиму, в небольшой городок в 230 километрах от Иркутска», — пояснил Василий Васильевич.